Старики-жрецы из белого храма все-таки тащат белоснежного жертвенного агнца своему богу. Но что это с ним вдруг сталось? Отчего вдруг вовсе не степенные, а суетливые шаги? Где благочинная отрешенность и куда пропала возвышенная пустота из их глаз? О, как гибельно заблестели теперь их черные, еще не выцветшие очи! Ах, даже из стариков, видно, взбередили эти полупрозрачные вечера приблизившегося Ниссана. Это пришедшая ароматно-душная ночь, погружающая в волнительно горячечный сон даже человека с увядшей мышцей. Ай, старики, старики, что вы шепчете? Ведь разве это молитва? Хотя и из книги Бога повторяете вы строки. Весна, как девушка на выданье. Поучали гиппоники наставления, писанные ромеями, новыми римлянами, о великой силе первой девичьей тряпки. Будто ежели бросить ее среди поля, то ни лоза, ни семена не будут повреждены градом. Вот будто как даже град ею усмиряем. Усмирила иудейка Сирах язычника Булана. Понадеялась на силу первой девичьей тряпки, без свадьбы стала ему женою, и не может которую ночь Булан с ней расстаться. Близится третий рассвет, а Сирах все лежит с Буланом в его юрте на теплой кошме. Руки ее его обвивают, и губы ее в его губы дышат, и забывает Сирах все то страшное, что ожидает ее у Кинасы, про свой стыд и стыд отца. Крепче прижимается она к любимому и старается думать только о весне, о новом годе, что с рассветом, с солнцем придет. Весна Лялю, богиню весны и семьи, приведет. Все надежды у Сирах теперь на заступничество Ляли. Весь свой виноградник отдала я тебе, любимый. Мои губы теперь твои губы, мое тело теперь твое тело, моя кожа теперь твоя кожа, и вся я сам ты. Ты обласкан и опустошен мною, и не узнаешь ты никогда крепче ласк, чем мои, и не будет никогда сладостней для тебя, чем со мной. Вот ты наполнял меня собою до краев. От тебя расцветет виноградник мой и принесет тебе плоды. Господин, что тебе еще надо другого в жизни? Шепчут губы Сирах. Я колдунья. Ах, возлюбленный, ах, муж мой, разве ты не чувствуешь? Так все вокруг тебя переменилось. Это я открыла тебе цвет ночи. Отныне и навсегда будет ночь для тебя, как черный виноград, потому что, глядись, как глаза ползут, вьются мои волосы, а цвет их черный виноград. А утром ты узнаешь цвет солнца и поймешь, что солнце красное, как мои губы, и запах трав и цветов я сегодня тебе открыла. Травы всегда теперь будут пахнуть для тебя моей кожей, оливками будут пахнуть, а у цветов будет запах моих губ и ноздрей. Ах, где твои пальцы? Ну, скорее погладь мою кожу. Вот сладость. Разве знал ты когда, что бывает такая сладость в этом мире? Я ее тебе открыла. Шепчут снова губы Сирах. О, милый, не забудь, что я твоя Юкерненузу, отчитанная заклинаниями вода, и что Дарусун, виноградное вино твое, я тоже. Шепчут губы Булана, о, Абуринеме, мною самим добытая жена, о, Абуринеме. И снова полетели из мира сего двое. А когда они опустились на землю, то покрыла Серах поцелуями лицо мужа, и оба недолго лежали и тихо смотрели, как вплывает в их юрту, клубясь, предрассветный молочный туман. И сказал Булан: «О, моя Абуринеме! Никогда не догадывался я, что за счастье быть хозяином своей женщины. У меня никогда не было даже своего пса, а теперь вот ты. Я прикасаюсь щекой к твоей щеке и понимаю, что хороший охотник всегда думает, и за свою собаку тоже. Я всегда очень хотел стать господином». А Серах в ответ засмеялась и запела кочевничью песню: «Мои глаза колдовские, моя душа странница, мое лицо полная луна, я разбила твое сердце». Послушав эту песню, Булан засмеялся и положил свою руку на холмы Серах, и громко, словно был кто-то еще в их шатре, и надо было, чтобы все расслышали, закричал: «Мое! Твое, твое!» — откликнулась Серах. А Булан почувствовал, как опять твердеют ее холмы, и губы ее вновь его позвали.